Глава 51. То был чудесный день в жизни Альберта, когда вернувшаяся к жизни Консуэла, поддерживаемая его старым отцом, на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно кроткой улыбкой проговорила: «Вот кто спас меня, кто ухаживал за мной, как за родной сестрой». Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношение с Консуэла. Отныне, войдя снова в семейный круг, она довольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, казалось, еще больше полюбивший Консуэла после ее болезни, по-отцовски заботился о девушке, что глубоко трогало ее. Канониса, правда, ничего больше не говорила, но все-таки считала своим долгом следить за каждым ее шагом, и при появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как молодой граф не обнаруживал больше никаких признаков умственного расстройства, то в замок стали усиленно приглашать родственников и соседей, чего давно уже не бывало. С какой-то простодушной и трогательной гордостью старики хотели показать им, каким общительным и любезным сделался снова молодой граф Рудольштадт. Поскольку же Консуэла, видимо, требовала и своими молчаливыми взглядами, и собственным примером, чтобы он исполнил желания родных, ему волей-неволей пришлось вернуться к роли светского человека и гостеприимного хозяина замка. Это внезапное превращение нелегко далось Альберту. Он покорился только ради той, которую любил. Но за это он жаждал награды в виде более продолжительных бесед, откровенных излияний. Он терпеливо выносил целые дни принуждения и скуки, лишь бы вечером услышать от нее слово одобрения и благодарности. Когда же между ними, как навязчивый призрак, появлялась Канониса и вырывала у него эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Ночи его порой бывали ужасны. И он часто бродил у колодца, который всегда был полон прозрачной воды с того дня, когда он вышел из него, неся на руках Консуэла. Измученный тяжелыми думами, Альберт почти проклинал данный ей обет не ходить больше в свою тайную обитель. Его страшила мысль о том, что, чувствуя себя несчастным, он уже не может в недрах земли схоронить тайну своего страдания. Конечно, его родные и его подруга не могли не обратить внимания на его измученный после бессонницы вид, на все чаще и чаще возвращавшееся к нему мрачное расположение духа и рассеянность. Однако Консуэла нашла способ разгонять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз, когда ей грозило ее потерять. Она начинала петь. И тотчас молодой граф, очарованный и покорный, находил облегчение в слезах или в новом приливе восторга. Средство это действовало безошибочно. И когда Альберту удавалось перекинуться с Консуэла хоть несколькими словами наедине, он восклицал: «Консуэла, ты нашла дорогу к моей душе. У тебя есть некая сила, недоступная простым смертным. Ты говоришь языком богов. Тебе дано выражать самые возвышенные чувства и передавать людям самые могучие переживания твоей вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я изнемогаю. На слова твоих песен я почти не обращаю внимания. Они являются лишь темой, несовершенным указанием, которое служит для раскрытия и развития музыкальной мысли. Я почти не слушаю их. До моего сердца доходит только твой голос, чувство, с каким ты поешь, твое вдохновение. Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. В ней обнаруживаются благороднейшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. В музыке раскрывается бесконечное. И когда ты поешь, я принадлежу человечеству лишь благодаря тому божественному и вечному, что человечество почерпнуло у Создателя. Все то утешение и ободрение, в которых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что тирания света запрещает тебе высказать мне, все старицею воздает твое пение. Оно раскрывает мне твою сущность. И тогда душа моя обладает тобою в радости и в горе, в вере и в сомнениях, в порывах восторга и в неге мечты». Иногда Альберт говорил все это Консуэла и в присутствии семьи, по-испански. Но видимое неудовольствие тетки и правила учтивости не дозволяли девушке отвечать ему. Наконец, однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему своим пением, Консуэла спросила: «Почему, если вы считаете музыку более совершенной и убедительной, чем слова, почему вы сами не общаетесь со мной этим способом? Ведь вы знаете музыку, быть может, еще лучше моего». «Что вы хотите этим сказать, Консуэла?» — воскликнул с удивлением молодой граф. «Я становлюсь музыкантом, только слушая вас». «Не старайтесь меня обмануть», — ответила она. «Раз в жизни мне пришлось слышать поистине божественную игру на скрипке. И это играли вы, Альберт, в пещере Шрекенштейна. В тот день я услышала вас, прежде чем вы увидели меня. Я овладела вашей тайной, простите мне. И дайте услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей памяти удержалось несколько фраз, и которая раскрыла мне в музыке еще неведомые красоты». Консуэла попробовала в полголоса пропеть смутно запомнившуюся ей мелодию, и Альберт сейчас же узнал ее. «Это гуситский народный гимн», — сказал он. «Стихи, положенные на музыку, произведение моего предка Гинка Падебрада, сына короля Георга. Это один из поэтов нашей родины. У нас есть немало превосходных стихотворений Стрея, Шимона Ломницкого и многих других, но они были запрещены имперской полицией. Эти духовные и национальные песни, положенные на музыку неизвестными гениями Чехии, далеко не все уцелели в памяти чехов. Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладающий необычайной памятью и музыкальным чутьем, знает их довольно много. Я собрал их и записал. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать их вы сможете только в моем убежище. Там моя скрипка и все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные сборники старинных католических и протестантских композиторов. Ручаюсь, что вы не знакомы с Жаскеном, несколько мелодий которого нам передал по наследству Лютер в своих церковных песнопениях. Ни с Клодом Лежоном, ни с Аркадельтом, ни с Георгом Рау, ни с Бенедиктом Дуцисом, ни с Иоанном Вейсом. Скажите, дорогая Консуэла, не побудит ли вас интерес к этим любопытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, откуда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которой вы еще не знаете? Предложение это, хотя и возбудило любопытство молодой артистки, однако заставило ее вздрогнуть. Ужасная пещера будила в ней такие воспоминания, что она не могла без трепета подумать об этом, а мысль, что она может снова очутиться там наедине с Альбертом, невзирая на все доверие к нему, была ей мучительна. Он сразу заметил это. «Я вижу, хоть вы и обещали отправиться туда со мной, вас отталкивает самая мысль об этом паломничестве», — сказал он. «Не будем больше говорить об этом. Верный своей клятве, я не пойду в свое убежище без вас». «Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве», — сказала она. «И я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, милый мой доктор, вы все-таки не должны забывать, что мои силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы все же показать мне здесь эти любопытные произведения и дать послушать замечательного артиста, который играет на скрипке гораздо лучше, чем я пою?» «Мне кажется, вы смеетесь надо мной, дорогая сестра. Но все равно вы услышите меня только в моей пещере. Именно там я попытался заставить этот инструмент говорить то, что внушало мне сердце. До того я ничего не смыслил в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Именно там я постиг, что такое музыка. Постиг также, каким святотатственным глумлением заменяет ее большинство людей. А я, признаюсь, не был бы в состоянии извлечь из скрипки ни единого звука, иначе как распростершись мысленно перед Богом. Даже если бы я видел, что вы равнодушно стоите рядом, внимательно прислушиваясь лишь к форме исполняемых мною вещей и стремясь определить степень моего таланта, то я, наверное, играл бы так плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать. С тех пор, как я немного овладел этим инструментом, который посвятил восхвалению Господа и жаркой молитве, я никогда не прикасался к нему, иначе как переносясь в идеальный мир и повинуясь вдохновению, которое ни вызвать, ни удержать не в моих силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потребуйте, чтобы я исполнил самую простую музыкальную фразу, и я знаю, что при всем желании угодить вам, память изменит мне, а пальцы будут неуверены, как у ребенка, который берет первые ноты. Я думаю, что способна понять ваше отношение к музыке, ответила растроганная Консуэла, внимательно выслушав его. «И надеюсь, что смогу присоединиться к вашей молитве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, дорогой Альберт, отчего мой учитель Порпора не слышит того, что вы говорите о святом искусстве? Он стал бы перед вами на колени. Но даже этот великий артист менее суров, чем вы. Он считает, что певец и виртуоз должны черпать вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей. Быть может, Порпора, чтобы он ни говорил, соединяет в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть может, также он относится к духовной музыке как католик. Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы как он. Если бы я разделял веру и симпатии с народом, исповедующим одну со мной религию, я тоже искал бы в близости этих душ, проникнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохновение, которое до сих пор вынужден был находить в одиночестве и которое поэтому бывало неполным. Если когда-нибудь, Консуэла, мне выпадет счастье слить в молитве, как я ее понимаю, сердцем, твой божественный голос со звуками моей скрипки, тогда, без сомнения, я поднимусь до такой высоты, какой никогда не достигал прежде, и молитва моя будет более достойна Бога. Не забывай, что до сих пор мои верования были ненавистны всем окружающим, а для других, для тех, кого эти верования не могли бы оскорбить, они явились бы просто предметом насмешки. Вот почему слабое свое дарование я скрывал от всех, кроме Бога и бедняги Сденко. Отец мой любит музыку и хотел бы, чтобы моя скрипка, столь же священная для меня, как Систер Элевсинских мистерий, развлекала его. Но, Боже великий, что было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать Амалии, поющей какую-нибудь каватину, и что сталось бы с моим отцом, если бы я заиграл одну из старинных гуситских мелодий, которые привели стольких чехов к каторге и казни, или какой-нибудь измене древних гимнов наших лютеранских предков, ведь он стыдится своего происхождения. А более новых произведений, увы, Консуэла, я не знаю. Разумеется, они существуют, и некоторые из них превосходны. Все, что вы мне рассказали о Генделе и о других великих композиторах, на которых вы воспитывались, представляется мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему я мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный мир, а туда я мог бы решиться проникнуть только вместе с вами, чтобы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища, которых я так долго не знал или которыми пренебрегал. «А я», — сказала, улыбаясь Консуэла, — «пожалуй, и не взялась бы за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так возвышенно, так неповторимо, что я побоялась бы набросать гравия в чистый и прозрачный, как хрусталь, источник. Теперь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший знаток, чем я. Но не скажете ли вы мне что-нибудь и о светской музыке? Ведь она должна стать моей профессией. Я боюсь, что в светской музыке, как и в духовной, я была до сих пор не на высоте своего призвания, и что мои знания недостаточны и поверхностны». «Напротив, Консуэла, я считаю вашу роль священной и нахожу, что как ваша профессия, высшая из всех доступных женщине, так и душа ваша, достойнейшая из всех, способных выполнить эту высокую миссию». «Постойте, постойте, милый граф», — с улыбкой возразила Консуэла. «Я часто рассказывала вам о монастыре, где училась музыке, о церкви, где пела хвалы Творцу, и вы сделали вывод, что я посвятила себя церковному пению или скромному преподаванию в монастыре. А что, если я расскажу вам, что Дзингарелла в силу своего происхождения была в детстве предоставлена случайностям, что она занималась и духовной музыкой, и светской, причем и к той, и к другой относилась с одинаковым жаром, не заботясь о том, куда приведет ее судьба, в монастырь или на театральные подмостки?» «Я убежден, что Бог отметил тебя и предназначил еще в утробе матери быть святой, а потому без тревоги смотрю на жизненные случайности и уверен, что на сцене ты будешь так же свята, как в монастыре». «Как? При всей суровости своих взглядов вы не испугались бы общения с актрисой?» «На заре религий, — ответил он, — храм и театр были одинаково священны. При чистоте изначальных идей культовые обряды являлись зрелищем для народа. Искусство зарождалось у подножия алтарей. Самые танцы, посвященные в наши дни нечистому сладострастию, являлись музыкой чувства на празднествах богов. Музыка и поэзия – наивысшее выражение веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, жрица, пророчица и вдохновительница. Эти строгие величавые формы прошлого заменились нелепыми и преступными разграничениями. Католичество лишило празднества красоты, а торжественные церемонии – участия женщин. Вместо того, чтобы направить и облагородить любовь, оно изгнало и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы, называемые театрами, в которых нет иного божества. Виноваты ли вы, Консуэла, что эти храмы обратились в вертепы разврата? Природа, которая создает свои чудеса, не заботясь о том, как они будут приняты людьми, выделила вас из всех женщин, чтобы вы расточали в мире сокровища могучего гения. А монастырь и могила – это одно и то же. Вы не могли бы схоронить дары провидения, не совершив самоубийство. Для вашего полета нужен больший простор. Некоторые существа не могут жить без проявления своего «я», они повинуются властному велению природы. И воля Божья в этом отношении так определена, что Бог отнимает у них способности, которыми их наделил, если они не пользуются ими как должно. Артист чахнет и гибнет в неизвестности, так же, как мыслитель впадает в заблуждение и отчаяние в полном одиночестве, как всякий человеческий ум скудеет и гибнет в уединении и затворничестве. Идите же на сцену, Консуэла, если вас туда влечет, и выносите кажущееся бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на страдания, на тщетные поиски своей родины в здешнем мире. Не бойтесь. Тьма и порок не ваша стихия. Дух Святой властно отстраняет их от вас. Долго и с воодушевлением говорил Альберт, быстро шагая рядом с Консуэло под тенистыми деревьями речного заповедника. Он легко заразил девушку своим восторженным отношением к искусству, и она даже забыла о своем нежелании идти в пещеру. Видя, что он так горячо жаждет этого, она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды, которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти были новы для Консуэла, удивительно новы в устах аристократа того времени и той страны. Они поразили молодую артистку именно потому, что были смелым и откровенным выражением тех чувств, которые волновали ее самое. Будучи актрисой и в то же время человеком набожным, она ежедневно слыхала, как Канониса и Капеллан беспощадно предавали проклятию комедиантов и балетных танцовщиков и ее собратьев. Теперь ей было возвращено то уважение, на которое она имела право, и об этом сказал серьезный и глубоко убежденный человек. Она почувствовала, что грудь ее дышит свободнее, сердце бьется спокойнее, что она вновь нашла свое место в жизни. В глазах ее блестели слезы, а щеки горели ярким румянцем невинности, когда в конце аллеи она увидела искавшую ее Канонису. «О, моя жрица!» — прошептал Альберт, прижимая к груди ее руку, опиравшуюся на него. «Придете ли вы молиться в мою церковь?» «Да», — ответила она, — «приду непременно». «А когда?» «Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах совершить такой подвиг?» «Да, так как мы отправимся на Шрекенштейн днем, и дорогой не столь опасной, как через водоем. Хватит ли у вас храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка, как только они будут открыты? Меня вы найдете в зарослях, что видны отсюда, на склоне холма, у подножия каменного креста, и я буду вашим проводником». «Ну хорошо, даю вам слово», — ответила все-таки не без волнения Консуэла. «Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой продолжительной прогулки», — сказала, подходя к ним Канониса. Альберт промолчал, он не умел притворяться. Консуэла, чувствуя, что ни в чем не может упрекнуть себя, смело взяла под руку Канонису и поцеловала ее плечо. Венцеслава хотела было обдать девушку холодом, но невольно поддалась обаянию этой прямой любящей души, а потому только вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обращение ее на путь истинный.